«Централ» и другие. Он слушал меня часами и вздыхал. Я люблю блатные песни и вообще песни простые, душевные, под гармошку. На этой почве мы сдружились. «Если я тебе смогу быть полезным, — сказал Вацак, — когда выйду отсюда, ты скажи, что тебе надо, я помогу с удовольствием». Я поблагодарил его, мне ничего не было нужно. Через 2 недели, однажды утром, меня вызвали наверх. «Вы свободны, — сказал мне толстый начальник, — можете ехать или оставаться в Бухаресте, всюду, кроме Бессарабии». Я кивнул головой. «Вот ваши вещи». Передо мной лежали галстук, портсигар, гребешок, мелочи. Но денег не было. «А деньги? — спросил я. Лицо начальника выразило максимум изумления. «Деньги? Какие деньги?» 50 000 лей, — ответил я. Начальник строго глянул на меня. «Итак, вы утверждаете, — откашлявшись, медленно проговорил он, — что у вас было 50 000 лей? Так я вас понял?» Я опять кивнул. «Стало быть, эти деньги у вас пропали?» «Да». «А, задумчиво протянул он, — в таком случае мне придется задержать вас еще на некоторое время, пока мы произведем расследование». «Я понял». «Извиняюсь, господин начальник, я совсем забыл, я оставил их дома на комоде». «Так будет лучше», — сказал он. «До свидания». Я улыбнулся и вышел. Выйдя из сигуранца, я стал соображать, что же делать дальше. Деньги у меня отобрали. Петь было негде. В Бессарабию нельзя, а в Бухаресте очень мало русских. На целый концерт не хватит. Да и позволят ли мне этот концерт? Пошарив в кармане, я наскреб 20 лей. На эти деньги я сбрил отросшую бороду и усы и смог снять номер в маленьком отеле, где, оставшись вместе с Кирьяковым, отмывшись и отоспавшись, стали думать, что делать. Через несколько дней Кирьяков нашел мне место. Он продал меня в Шантан одному греку. Шантан был третьесортный, довольно грязный. В главном зале, правда, публика сидела на стульях и смотрела программу, а рядом был ресторан с ложами. Программа состояла из бесконечного числа румынских девиц, танцевавших все один и тот же танец, вроде казачка, но в разных костюмах и под разную музыку. Был еще куплетист с лицом мозольного оператора, дрессированные собаки и я. Оттанцевав свой номер, девицы входили в ресторан и садились к гостям на колени. Там было открыто всю ночь. Я пел какую-то ерунду с веселыми припевами, старые цыганские романсы вроде «Нет, не хочу», «Ямщик, гони как яру» и так далее. Пел под оркестр, румынам нравилось, они подпевали и раскачивались в такт песни. Я имел успех. Хозяин был доволен и положил мне 500 лей в месяц. Суммы этой было достаточно, чтобы не голодать и оплатить отель. А дальше? Что делать дальше? Надо было пробираться в Польшу. Мы с Кирьяковым не сомневались, что мое имя там сделает сборы. Но как доехать? Где взять денег? Одни визы и билеты туда, даже 3-м классом, стоили около 20 000 лей. Горизонтов у нас не было никаких, оставалось ждать чуда. В Бухаресте был русский консул, собственно говоря, бывший консул. Румыны позволили ему жить в здании посольства и даже приглашали его на некоторые полуофициальные приемы. Фамилия его была Поклевский Козел. Вокруг него группировалась как раз та часть русской публики, которую я не любил. Эту группу составляли бывшие гвардейские офицеры, попавшие в Румынию, бессарабские помещики черносотенного толка, великосветские дамы из бывших фрейлин и жены генералов. Искать там какого-нибудь сочувствия или поддержки мне было не к лицу. Да к тому же я был не эмигрант, а греческий подданный Александр Вертидис, которому надлежало искать защиты у своего консула. Но на мою беду греческого консульства в Бухаресте не было. Да и не очень-то я стремился попадать на глаза своим консулам. Говорить по-гречески я не умею, еще отберут того и гляди паспорт. Я молчал, как таракан, забившись в грязную щель в второклассного отеля».